Глава 17. Так или иначе, дело должно быть сделано. И отложить ритуал не получится при всем желании. Следующего полнолуния можно и не дождаться, если из Лондона прибудет трехглазый лис, взбодренный рассказом Томаса, Сары и Джейн о том, что его любимая подчиненная вздумала учинить бунт. У них не будет ни единого шанса. Старик силен, что неудивительно, учитывая, что он положил на алтарь оккультных знаний большую часть своей жизни. Если Кассандре требовалось жертвовать целые пробирки крови, то ему хватало и капли на то, чтобы скрутить свою жертву в комок перекрученных костей и мышц. Ни при каких условиях в здравом уме и трезвой памяти Касс бы не хотела переходить дорогу этому человеку. Но какой здесь может быть здравый ум? Никакого, конечно же. Так или иначе, дело должно быть сделано. Время бежит слишком быстро. Нужно успеть дорисовать круг, привести в порядок не только свои, но и чужие мысли, заставить всех поесть, впихнуть еду в первую очередь в себя. Потому что если ты собираешься весь свой хилый ресурс бросить на борьбу с ужасным межзвездным божеством, пусть даже и в крошечном его проявлении, нужно быть к этому готовой. Физически невозможно приложить к спасению мира все усилия, если единственное, о чем ты в состоянии думать, это хороший кусок ростбифа. Тео взял приготовления, мирские, а не оккультные, в свои руки, за что Касс была ему безмерно благодарна. Оказалось, что он не только на короткой ноге с поварами и старшей горничной, но еще и отлично понимает, как намекнуть на то, что лучше все делать чуть быстрее и благополучно отбыть в деревню к семьям. Якобы молодые люди задумали устроить модные нынче столоверчения и спиритические сеансы. Лишняя энергетика в доме ни к чему. Слуги делали вид, что верят. «Я думаю, что всех вполне удовлетворит пастуший пирог, кофе и пирожные. Много пирожных, учитывая, сколько сил мы на это потратим», — безапелляционно заявил монах, перехватив Кассандру за руку. Девушка по своей старой привычке принялась грызть ноготь на большом пальце правой руки. Пришлось перестать. «Мне кусок в горло не полезет». Мария отодвинула от себя тарелку в золотых цветочках. Монах с ласковой улыбкой и строгой сельской учительницы вернул ее на место. И как Касс не заметила, что впустила в дом тирана? «Полезет. И еще как. Насколько я могу судить, ваша магия напрямую зависит от здоровья. Так что мой долг — проследить за тем, чтобы вы спустились в подвал как минимум сытыми». «Говоришь в точности, как моя няня». Миссис Посол демонстративно сунула в рот солидный ломтик пирога и продолжила. «Я ее ненавидела». «Сколько угодно. Главное, не подавитесь. Я не собираюсь объясняться с господином послом, если вы случайно умрете такой нелепой смертью». «Кассандра Галлер, твой мужчина мне дерзит. Сделай что-нибудь». Хозяйка дома старательно изучала содержимое своей тарелки и старалась, во-первых, спрятать румянец, а во-вторых, сдержать самое обычное девчачье хихиканье. И то, и другое в их обстоятельствах было ужасно неудобно. Но Касс ничего не могла с собой поделать. Может, правы были те, кто утверждает, что на пороге смерти чувства обостряются? Или ее просто смущает тот факт, что их с Теобальдом чувства слишком очевидны? Скорее всего, ни для чего нет единого решения или рецепта. А большинство вещей в мире происходит благодаря первородному хаосу, энтропии или проблемам в голове. Кассандре эта мысль понравилась. Она гарантировала некоторую неприкосновенность и даже уровень комфорта. Хаос нельзя контролировать, как и, по большому счету, собственные чувства. Значит, можно немного расслабиться и позволить всему идти своим чередом, внося минимальные корректировки своими волевыми усилиями. «Лучше скажи мне, в чем он не прав?» Наконец выдала Касс после неприлично затянувшейся паузы. «Девушки, если вы продолжите в том же духе, я попрошу вас позировать для портрета сестер Горгон. Главную правду я уже написал с мисс Джейн». Касс заметила, что Капрал с такой печалью посмотрел на Терренса, что ей самой снова стало больно. Одна из двух ее лучших подруг в ней разочарована и в данный момент, вероятно, прикладывает все усилия к тому, чтобы трехглазый лис обрушил на Саммерфилд-парк свой гнев. Отвратительно. Но дело должно быть сделано. Поэтому Кассандра вместе со всеми жевала пирог и пила чай с оставшимися от завтрака булочками и джемом. Так странно. Заниматься подобной ерундой на пороге возможного апокалипсиса. Но тем не менее, она по настоянию Тео даже прилегла поспать на пару часов. Словом, день все больше напоминал канун Рождества, в который все едят странную еду, ложатся спать в неположенное время, якобы чтобы сэкономить силы, и ощущают наступление чего-то неотвратимого. Кассандра старалась ни о чем не думать. Вечером ей потребуется пустая голова и холодный рассудок, а не женская истерика. Ее хватило и за утро. Те 2 часа, которые благородный монах отвел ей на сон, она в самом деле провела в кровати. Она всегда стояла у окна, поэтому с нее открывался удивительный вид на уходящую в дикий на английский манер парк. Шел дождь, и голые ветки и палая рыжая листва за стеклом сливались в один разноцветный комок. Кассандра любила Саммерфилд и его окрестности в любом состоянии. Но сейчас ей хотелось чего-то более красивого. Чего-то, что придало бы еще большего смысла ее, несомненно, предстоящей жертве. Но шел дождь, и Кассандра просто дремала, подтянув ногу к груди и обняв подушку. Ей 23 года. Она одна на целом свете, несмотря на то, что влюблена и совершенно точно готова пожертвовать своей жизнью, если придется. Не то чтобы она самостоятельно выбрала для себя такую судьбу, но время — несущийся вперед снаряд, который никакая сила вспять не повернет. Можно сколько угодно фантазировать на тему того, как сложилась бы судьба Кассандры Галлер, если бы ее родители вышли из культа. Если бы не было войны, если бы из культа вышла она сама, если бы ей достался другой монах, а не Теобальд Крейн. Гадать можно сколько угодно, но жизнь от этого другой не станет. Нужно делать то, что должно быть сделано, потому что роли, карты и обязанности розданы. Это не порочный круг, а логичная закономерность из причин, следствий и ее собственного характера. Так что нечего жалеть себя. Время идти в подвал. Кассандра надевает ритуальный халат. Он расшит чудесными бисерными глазами, щупальцами и облаками. Переливы золотого, фиолетового и изумрудного. Роскошная и очень тяжелая вещь. Кассандра расплетает сложную прическу из кос. Пшеничного цвета чуть завитые локоны рассыпаются по плечам и спине. Кассандра развязывает бинты на запястьях. Миру являются тонкие руки аристократки, покрытые белыми шрамами, похожие на неровные стежки. С голубовато-розовыми синяками под глазами, в удобных туфлях на босу ногу и во всем этом нарядном великолепии она больше похожа на гадалку из странствующего цирка, чем на величественную жрицу иных богов. Ну и пусть. Зато так она чувствует себя уверенно. К тому же привычка. Ритуал перед ритуалом, если хотите. Кассандра выходит из комнаты, даже не оглянувшись напоследок. Толку-то? Стены есть стены. Дом есть дом. «Я тебя подстрахую». На лестнице ее нагоняет Тео, бледный, но с лихорадочным румянцем на щеках. «Мы справимся». «Прекрати меня подбадривать». Каз взяла его под руку и ласково провела пальцами по покрытому светлыми волосками запястью. «Я готова ко всему с 15 лет. С падением первой горсти земли на гробы родителей, если быть точной». Теобальд кивнул и молча побрел вниз в поблескивающий светом зажженных свечей сырой полумрак подвала. Они вместе прошли перед до безразличия знакомыми алтарями и арками, вдохнули железистый запах давно почивших жертв, пропитались внутренним ароматом земли, крови и мрака. Теобальд вел Кассандру к оку шепчущего и выглядел здесь явно лишним. В нем слишком много жизни, слишком много солнца и надежды. Но он хочет помочь. А Касс сейчас не в том положении, чтобы строить из себя великого гуманиста и выставлять из дома сильный источник магии, пусть и неподходящий для этого мрачного места. Пришло время все закончить. Глаз, утопленный в темном провале в полу, беспокойно водил зрачком под кожистыми складками. Вряд ли он что-то чувствовал. Хотя кто знает, что за сила на самом деле скрывается в глубине этого ока. Может быть, даже часть божества сознательно и понимает, какое святотатство собираются над ней совершить. Может быть, это просто глаз, белок и сосуды, выросшие в подвале благодаря колдовству и жертве крови. Странная плесень, и не более того. Они ни в чем не могут быть уверены. Разве что только в том, что глаз существовать не должен. Боги на то и боги, чтобы оставаться непознаваемой выдумкой, кровавым мифом, переходящим из уст в уста. Вокруг круга камней, каждый в надлежащем месте, стояли шепчущие, облаченные в ритуальные мантии. Они не были в полной мере Марией, Терренсом или Беннетом. Они представляли собой нечто большее в своей мрачной решимости, скрытой под глухими капюшонами. Кассандра и Теобальд заняли свои места друг напротив друга. Начало и конец, тьма и свет, которого здесь быть не должно. Вместе они опустились на колени. Время прочитать слова, которые не должны быть произнесены вслух, ибо они чужды этому миру. Они скрежет когтей иных богов по ту сторону привычной реальности. Они — мелодия непознаваемого космического разума, бессмысленный для живых существ набор звуков. Было не так-то просто научиться читать на этом языке и артикулировать звуки своим слабым человеческим горлом. Кассандра извлекает из рукава кинжал. Серебро с рубином на рукоятке. Кассандра издает горлом клокочущие птичьи звуки, и остальные опускаются на колени. Каждый из них носит в себе частицу воли иного бога, ибо каждый присягнул ему. Теперь эту частицу они должны отдать своей жрице. Она умножит ее жертвой крови, напитает общей силой знаки на камнях и уничтожит глаз бога. Все есть яд, и все есть лекарство. Такова ведь была идея. Кассандра делает надрез на левом запястье. Не больно, потому что она считает, что в трансе. Кровь, шипя, падает на камни. Она опускается на колени и бормочет на ужасном наречии, которое едва-едва в состоянии понять. Касс не видит, что сидящий напротив Терренс яростно крестится. Некоторое время слышно только невнятное бормотание шепчущих, сливающееся в единый протяжный гул. Постепенно к нему добавился шум ветра. Казалось, будто в подвале старого поместья вдруг начался ураган. Глаз шепчущего силился распахнуть свои уродливые веки. Сила, разлитая в воздухе, тревожила его и не давала досмотреть сон о крушении миров. Камни вокруг него зажглись золотом. Это Теобальд вплел свою магию в кровавое колдовство Кассандры. Она порезала другое запястье и запрокинула назад голову, выкрикивая в потолок проклятие иным богам. Но этого было мало. Без трех составляющих, без трех искр, оставивших круг, она не могла напитать заклинание достаточной силой. И еще порез. Еще багровые пятна на юбке и ритуальных камнях. Теобальд кричит, но Кассандра его не слышит. Да и есть ли сейчас Кассандра или есть только жрица, чье тело гудит от соприкосновения с силой, которую человеку не дано осознать и пережить? «Я же запретила тебе это делать, идиотка!» Кто-то бьет Кассандру наотмашь по щеке. «Джейн! Милая Джейн вернулась!» Жрица осоловела, хлопает глазами, пока подруга усаживается рядом с ней и кладет руки на залитый кровью пол. «Ты вернулась!» — выдыхает она, позволяя себе короткую передышку. «Здесь так холодно! Здесь так страшно! Ты вернулась!» «Давай закончим с этим!» Джейн прижимает ее руку к камню. Кассандру прошибает волной дикой чужой энергии, которая беспорядочно бегает по кругу. Теплая солнечная магия Теобальда. Тусклая больная искра Терренса. Яркая вспышка Марии и контрапунктом размеренная пульсация энергии Капрала. Кассандра должна постараться. И еще один порез. Еще один круг нечистых слов. К общему хору добавляется высокий и звонкий голос Джейн. В нем фарфоровая чистота и злоба. Кассандра снова и снова повторяет гортанные птичьи слова, похожие на боевой клич. Ей больше нечего отдать. Все или ничего. Жизнь или смерть. Шаг к апокалипсису или новая жизнь. Коленям становится мокро. Кассандра опускает утратившие всякий цвет глаза и видит, что глаз кровоточит. Волны и волны горячей розовой слизи подкатывают к ее коленям. Она издает победный вопль и отрывает слабые руки от камней. «Кончено!» В пронзительной тишине Кассандра Галлер заваливается на левый бок. Последнее, что она видит, — это ноги Капрала и бельмо в студенистом желтоватом глазу вовсе не бога. Кончено. И только теперь истекающая кровью Кассандра Галлер, Касси, Касс и гордость родителей позволяет себе потерять сознание.